Интерлюдия 12. «Слышь, Санчо Панса, я понимаю приказ хозяина и все такое, но, блядь, поссать-то хотя бы я могу сходить в гордом одиночестве?» Злым шепотом предъявила Терентьева самому рьяному своему охраннику, подорвавшемуся из-за стола за ней следом, чтобы сопроводить в дамскую комнату. «Но...» «Да блин, чел, мы ж не абы где, а в дорогом приличном рестике», раздраженно перебила охранника девушка. «Не хватало еще, чтобы халдеи местные потом тыкали в меня пальцами, мол, прошмандовка конченая, не смогла до дома дотерпеть, и с охранником прямо на толчке перепихнулась по-быстрому». «Да кто?» «Короче, жди тут. Я скоро», — вновь перебила девушка и, заскочив в туалет, тут же захлопнула дверь перед носом здоровяка в камуфляже. Последнему хватило выдержки не ломиться за ней. Зло шикнув под нос неразборчивое ругательство, мужчина отступил в сторону и, прислонившись спиной к стене, стал ждать снаружи капризную начальницу. «Прости, брат!» — вдруг зазвучал прямо в его голове тоскливый женский шепот. Краем глаза охранник успел заметить метнувшуюся к нему из затененного угла обнаженную красотку, как две капли воды, похожую на посредника, сгинувшую бесследно примерно месяц назад. Увы, не окликнуть девушку, ни что-либо сделать он уже не успел. Без спешки, разобравшись за закрытой дверью со своими немудреными делами, минут примерно через пять стерва Терентьева вышла обратно в коридор и тут же истерично заверещала на все заведение, обнаружив на полу в луже набежавшей крови труп своего самого преданного охранника. На месте горла у мертвого камуфляжника зияла огромная пузырящаяся дыра, будто какой-то монстр зубами вырвал кадык у несчастного. На девичий виск к месту трагедии очень быстро сбежала толпа зевак, а из страшной горловой раны охранника пузырящаяся кровь продолжала сочиться до самого приезда полиции.